хищники сидели в стороне и задумчиво смотрели на меня. У вожака пасть была измазана в крови, он довольно облизывался, и я скосил глаза на свою ногу. «Прокусил, зараза! Чего вам надо?» — закричал я, удачно нашарив под рукой небольшой камень. Едва я поднял его, как животные вскочили, ощерились, их шерсть встала дыбом. Они стали наступать, я попятился. Когда я оглянулся на Вольфград, волки успокоились, сели и стали смотреть на меня. «Вы меня обратно гоните, что ли?» Я даже возмутился от этой догадки. Вожак не ответил. Тогда я шагнул еще назад, к городу, и волки остались сидеть. Я сделал пару шагов в сторону, и тут хищники вскочили и перебежали, снова преградив дорогу. «Да вы охренели!» — обреченно прошептал я, поняв, что оказался прав. «Эти волки не дадут мне уйти, и явно требуют, чтобы я возвращался к серым». Я повернулся и, прихрамывая, зашагал к городу, все время оглядываясь на пятерку. Они так и сидели, провожая меня взглядом. Когда я спустился с холма, и хищники пропали за краем вершины, я повернулся и зашагал в сторону далеких гор, петляя между деревцами. «Уйду по низинам». Каково было мое удивление, когда через полсотни шагов передо мной возникла эта пятерка. Они недовольно зарычали, явно показывая, что их терпение подходит к концу. «Все, понял, понял». Я повернулся к серой скале, на вершине которой виднелась крепость. «Попробую обойти ее с другой стороны, да и уйду вообще в степи». Зашагав обратно к карьеру, я даже не стал оборачиваться. Чертово небо просто издевается надо мной. Там, где скала сходила на нет, виднелась широкая дорога. Видимо, старый тракт к руднику, потому что местами он немного зарос. И на ней я увидел несколько бегущих ко мне фигур. Издалека было видно, что это воины, и в центре маленького отряда из четырех зверей скакал всадник на черной лошади. Это мне не понравилось, но бежать было поздно, да и некуда, и я взял курс на эту дорогу. Тем более прокушенная нога давала о себе знать. С этими зверями всегда так, иногда лучше покорно помолчать и склонить голову, а потом будет возможность бежать. Я оглянулся напоследок, пятерка хищников исчезла, будто и след простыл. Я уже вышел на утоптанную дорогу, когда серые волки стали приближаться. Я узнал во всаднике того самого мага в серой тунике. «Мастер Грей, кажется, на колени, стихушник», — рявкнул ближайший ко мне воин, все лицо которого было измазано в серой краске. «Никого из этих серых волков, кроме мага, я не знал, и мне пришлось опуститься на колени. Меня ударили по плечу, чтобы поторапливался, и я зашипел от боли, будто бревном хватили. Кажется, что-то даже хрустнуло. Кто такой?» «Абитур клана Лунный Свет, господин Зверь», — ответил я, из-под лобья глядя на воина. «Возвращаюсь к госпоже Хильде после испытания». «Чушь нулячья. Испытание вчера закончилось», — рявкнул воин. Я удивился, услышав это, но поднимать голову пока не спешил. «А мне сдается, что ты хочешь сбежать», — послышался голос Грея. Я видел черные копыта его лошади. Вспомнив, что говорил мастер Рульф, когда Хильда привела меня получить посвящение в Прималы, я решил промолчать. «Когда этот пятый коготь скажет говорить, тогда и открою рот». «Что-то этот первушник не хочет говорить со мной», — недовольно отозвался маг, Крус, отсеки ему голову. «С удовольствием, мастер». Я уперся руками в землю, готовясь выскочить из-под удара. «Грей!» — раздался мощный рык. Показались копыта еще одной лошади, мощные, с белыми мохнатыми носками. Она затормозила позади зверей, но я не стал поднимать головы, чтобы разглядеть гостя. Моя шея была еще цела, а значит, прибыла какая-то высокая шишка. «Ты решил нарушить законы стаи? Никогда бы и не подумал, Хакан», — сказал Грей, «всего лишь решил казнить беглого первушника». Лошадь приблизилась, ее мохнатые копыта загорцевали рядом с первой. «Беглый, а почему же он шел в сторону Вольфграда?» «Да, а мне казалось, убегал». «Отвечай, стихушник, кто таков?» Новый голос обратился ко мне. «Яспика, абитур клана Лунный Свет, господин Зверь», — холодно произнес я. Раздались едва слышные смешки. Один из серых волков толкнул другого локтем. «Что, моего клана? Видишь, Хакан, он еще и лгун, Крус, Грей. Если он лжет насчет моего клана, мне с ним и разбираться». На землю тяжело спрыгнули два сапога, отороченные белым мехом, и незнакомый зверь подошел ко мне. Я чувствовал исходящие от него эманации силы и опасности, мне даже мастер Грей не казался таким сильным. «Встать, первота!» Мое плечо рванули стальные тиски. «На меня смотри». Я встал и поднял голову. Этот был явно не магом. Лысая бритая голова, На правой стороне лица татуировки, оскал волка на щеке, а вокруг глаза круг луны. Седые усы с бородой, заплетенной на конце в косу. Нависающий надомный Хакан был одет в черные кожаные доспехи, украшенные металлическими вставками, и он был даже крупнее Тарбуна, десятника скорпионов. За его спиной торчала мощная рукоять меча. «Как смеешь ты?» Тут он всмотрелся в меня и обернулся на Грея. «Так он же правда посвященный. Ты не увидел, что ли?» Маг нахмурил брови, а потом кивком указал своим воинам двигаться назад, к городу. Отряд молча повиновался. «Что-то глаза подводить стали», — холодно ответил Грей и развернул лошадь. «Как хочешь, сам разбирайся с ним». И маг удалился, гордо воздев голову, в окружении своей свиты, и оставил меня наедине с седобородой махиной. Я снова перевел взгляд на Хакана. Этот серый волк напоминал диких варваров из фильмов, а по комплекции он их явно превосходил. Его белый конь с мохнатыми копытами, явно породы тяжеловоза, нервно прядал ушами и отфыркивался, глядя на меня. «Что он так волнуется?» Вдруг спросил воин. «Отвечай». «Меня трепали хищники, господин зверь». Я пожал плечами. «Белые волки». «Белые?» Хакан выпрямился, вглядываясь вдаль, а его пальцы сжали мне плечо до дикой боли. Я зашипел, и он ослабил хватку. «Чей ты абитур?» «Клана Лунный». Пальцы снова сжали плечо, будто под пресс попал. «Я, глава клана Лунный Свет, мастер пятый коготь Хакан. Я тебя спрашиваю, кто твой хозяин?» «Гос, по, Жахиль, да», сквозь боль выдавил я. Воин отпустил меня и вздохнул. «Я мог бы и догадаться по твоему имени. Спика», он махнул головой в неясном направлении. «А что ты здесь делаешь? Ты же, дикая уже доложила мне, что ее абитур погиб». Я поджал губы. «Вот, значит, как?» «Вышел из пещеры и направился в город, господин зверь». «То есть, как вышел?» «Здесь, когда?» «Через старые шахты». Хакан покосился в сторону карьера, который был почти скрыт за краем холма, поросшим молодой рощей. А серая гладь отвесной скалы отсюда вообще смотрелась тонкой линией. Мы стояли сбоку. Хмыкнув, глава лунного света снова схватил меня, приблизил, чтобы разглядеть, и отпустил, толкнув на дорогу. Я упал на пятую точку и перекатился. «Через шахты, значит», он потер подбородок через густую бороду. Затем он, крякнув, вскочил на коня. Тяжеловоз заметно напрягся под весом всадника. «Ну, дикая будет рада», — сказал Хакан, — «за мной, первота». Я уж боялся, что он рванет галопом, и поспешил вскочить, но воин повел пустил коня совсем неторопливо. Моя покусанная нога болела нещадно, и я хромал, чувствуя, что все тело заболело еще сильнее. Такое бывает, когда вдруг заканчиваются все испытания. Склон холма, вдоль которого мы шли, круто поднимался вверх. На вышине виднелась городская стена. Видимо, за ней уже были улицы Вальфграда. «Правду, значит, говорили, что через шахты тоже есть выход», — потирая колено, вслух рассуждал зверь. «А ты в броне родился, первота. У нас беглым рабам одно наказание – смерть». Я упрямо молчал, стараясь прогнать из мыслей свою ненависть. Хорошо, что можно было отвлечься на дикую боль в ноге, а то мало ли что чует этот Хакан. «А дикая говорила, что ты непокорный», — усмехнулся тот. «Для первушника это прямая дорога на рудники или на плаху, но для примала очень даже неплохая черта характера». Он свесился вниз, рассматривая меня. Я с раздражением понял, что этот зверь тоже чует эмоции. «Зверье пустое», — Хакан выругался, — «земля и вода. Дикая издевается надо мной, что ли?» Он снова выпрямился в седле и с досады хлопнул себя по колену. «А я-то думал, что она все не договаривает». Потом Хакан все же покосился на меня, подарив оценивающий взгляд. «А хотя, лес правды ты как-то прошел. Белые волки, говоришь, тебя покусали?» Я поднял взгляд, не понимая, можно ли мне говорить. «Отвечай, да, напали, КХМ, возле рудника, господин зверь». «Странно все это», — Хакан приложил два пальца к лбу и поднял голову. «Какова же твоя воля, небо?» Никакого ответа сверху не последовало, и я едва сдержал усмешку. «Я здесь не должен был быть», — проворчал Хакан, — «но эти странные сны, неспокойно мне». Я молча шел рядом, пытаясь выцедить хоть какую-то информацию из его слов, но глава лунного света замолчал. О том, чтобы сбежать, я пока старался не думать, таких сильных зверей я еще не встречал. Мы прошли через ворота, к которым нам пришлось подниматься по довольно крутому склону. Кажется, в прошлый раз, когда меня в толпе привели в Вальфград, нас проводили через другой вход. Я шел по незнакомой улице, крутя головой. Впереди покачивался белый хвост лошади, и всадник дружелюбно здоровался с проходящими мимо зверями. «Хакан, у тебя к лошади репей прицепился», — весело бросил какой-то встречный серый волк, одетый в тунику. Судя по тому, как он обратился, они были или друзьями, или не уступали друг другу по рангу. «Да, эта дикая своих первошей растеряла. Да, я думал, она их всех на лежаке до смерти заездила. Следил бы ты за языком, Рук», — холодно ответил Хакан. «Дикая скоро по рангу тебя нагонит». «Так и хорошо, мастер Хакан», — усмехнулся тот. «Может, спокойнее станет». Звери махнули друг другу, маг скользнул по мне оценивающим взглядом, и мы разминулись. В его глазах я, к своему удивлению, прочел непривычное презрение, а какую-то похотливую насмешку. Мне даже самому стало интересно, какую репутацию тут имеет Хильда. А впрочем, чуть поразмыслив, я не увидел в этом ничего особенного. Даже в моем мире у нас были женщины в боевом отряде, и сальные шутки на пределе приличий были обычным делом. Быть может, и в инфериоре к женщинам-воительницам такое отношение. Как говорится, мужчины везде остаются мужчинами. «Драная глотка», — чуть слышно сказал Хакан, когда маг удалился. «Да дикая по чести благороднее, чем вся ваша воющая свора». Я усмехнулся. «Все-таки, при всем ворчании этого варвара, я чувствовал в нем какую-то теплоту по отношению к Хильде. Видимо, на самом деле разговоры конкурентов о волчице не более чем зависть. Это зверье из клана «Воющая глотка», — неожиданно сказал мне всадник. «Запоминай, Спика». Я кивнул, хотя не понимал, зачем со мной делиться такой информацией. Хакан вел меня вверх по незнакомой улице. Я видел далеко впереди стены той самой крепости. Надо бы раздобыть карту Вальфграда. У меня такое подозрение, что тут все улицы лучами идут к самой вершине. «Что ты знаешь о клане Лунный Свет, первушник?» — вдруг спросил Хакан. «Отвечай». «Только то, что в нем есть госпожа Хильда», — ответил я. «Господин зверь». Варвар снова хлопнул себя по коленке. «Вот зверье пустое, времена пошли. Эту дикую за косы оттаскать. Ну какая верность клану, если ты только название знаешь?» Я пожал плечами, хотя в душе оживился огонек надежды. «В любых законах есть лазейки, и тут, возможно, тоже. Может, не придется лгать небу, если знать хитрые ответы? Позволяет же оно как-то зверям творить всякую дикость в инфериоре? Вспомнить ту же историю с белыми волками и подставной ересью моего проповедника». Неожиданно мы вышли на знакомую улицу, и ворота особняка Хильды я узнал сразу. Оказывается, мы просто подошли с другой стороны. Хакан спрыгнул с лошади и, даже не обращая внимания на кольцо с билом, задубасил кулаком по воротам так, что толстые дубовые доски заходили ходуном. «Хильда, мать твою!» — заорал варвар, оглушив меня и напугав коня. «Открывай сейчас же!» Через миг скрипнул засов, и в щель между створками высунулась испуганная мордашка устрицы. Белобрысая, округлив глаза, таращилась на зверя. «Ой, великий господин, ой!» Она запричитала, прижимая ладони ко рту, а потом ее взгляд упал на меня. Устрица будто привидение увидела, и она, оставив открытой дверь, метнулась назад с криками. «Госпожа!» Только ее крик сразу же оборвался, послышался недовольный голос Хильды. «С дороги, однуха!» В воротах показалась волчица, и она, окинув взглядом нашу компанию, застыла в недоумении. «Мастер Хакан!» — только и смогла выдавить Хильда. Варвар бесцеремонно толкнул ее с прохода. «Жрать хочу, дикая, давай там своим приказывай». Он прошел мимо нее, а мы с лошадью остались стоять на улице. Хильда снова повернулась ко мне и долго разглядывала, прищурив глаза. Потом она усмехнулась. «Ты мне скажи, первуха драная». Она шагнула вперед и хлопнула меня по больному плечу, неожиданно улыбнувшись. «Тебя где носила?» У меня потемнело в глазах, кажется, в плече все-таки была какая-то трещина или гематома, но Хильда будто и не заметила этого. «Два дня, земля и вода, 2 дня тебя не было». У меня сразу сняло весь приступ недомогания. «Какие, дерьмо нулячи, 2 дня. Я по пещере от силы часа 3 лазил, даже проголодаться не успел. Коня заводи, Спика», — наконец ровным голосом сказала волчица, улыбки будто и не было. «Привяжешь, где устрица покажет, напоишь». Я на миг представил, что с этой животиной у меня сейчас будут проблемы, но лошадь позволила взять себя под уздцы и покорно прошла в ворота. Хильда осмотрелась на полупустой улице, ловя взгляды случайных и не очень прохожих, а потом зашла следом, закрыв ворота. «Спика, у нас полчаса, не больше, и надо вести тебя в крепость». Она махнула выскочившей устрице. «Первушка, помоги ему привязать коня, и за лекарем, быстро. И Хильда зашла в дом. Устрица сразу пристроилась рядом, будто бы случайно прислонившись ко мне всем телом. В любое другое время я бы порадовался этому ощущению, но сейчас каждая частица моего тела отзывалась болью, а покусанная нога вдруг стала задевать другую опухшими частями. «Я так рада, что ты жив, Спика», — сладко проворковала белобрысая, мотая уздечку коня вокруг жерди. Я плакала, правда, и хозяйка была очень расстроена. Я усмехнулся. Устрица ткнула пальцем в сторону бочки, рядом с которой стояло деревянное ведро, а потом ускакала к воротам. Прихрамывая, я кое-как доплелся до бочки, зачерпнул воды и потянул. Еле вытащив ведро, я поставил его на край бочки, отдыхая, когда мой взгляд упал на манекены. Рядом стояло два новеньких копья. Я смотрел на них и думал, что мои раны не так уж и опасны. По сути, сейчас и шли те минуты. Чуть приоткрытые ворота, звери в доме, копье в шаговой доступности. И я теоретически знаю два выхода из города. Лучше умереть вот так, когда за тобой погоня, а в руках какая-никакая сила. И вправду, непокорная душа, послышался сзади насмешливый голос Хакана. Вздрогнув, я обернулся. За моей спиной стояла волчица с гостем, и как они так бесшумно подошли ко мне, я вообще не представлял. У меня даже чутье не сработало. Хакан, хмыкнув, стал отстегивать меч со спины и снимать верхний доспех. Черный нагрудник с блестящими вставками полетел на землю. «Мастер хочет видеть тебя в деле», сказала Хильда и сама указала мне на копья. «Сейчас». Я чуть не сверзил ведро с бочки. На эту незатейливую просьбу мое тело ответило только болью. И в этот же момент Хакан произнес фразу, от которой у меня сразу же вся боль и прошла. «Если коснешься меня, копьем ли там, рукой, сможешь уйти». Слово зверя. «Мастер Хакан, но...» — обеспокоена начала Хильда. Я сказал, оборвал ее Хакан и впечатал кулак в ладонь. «Такова моя воля». Его кулак вдруг осветился красной магической пентаграммой, и я понял, что только что была произнесена какая-то суровая клятва. Глава 14. Сила Хакана. Когда я взял в руки копье, по телу разлилась знакомая уже сила. Мышцы налились, заметно подтягивая жилы, и даже боль в плече и в ноге отошла на второй план. «Да, ты была права, выйдя напротив меня», — сказал Хакан, — «у него сила оружия появилась. Причем такая яркая». Он стоял расслабленно, опустив руки, и в полоборота повернулся к Хильде. «Говоришь, ты сражалась с ним, я была бы осторожнее, мастер». Хильда явно нервничала. После леса правды он вырос, стал третьей ступенью. Наверняка и в мастерстве продвинулся. Варвар усмехнулся, внимательно оглядев меня и мою стойку. «Техника зеленых скорпионов», — он повел плечами, — «я с ней не встречался уже года 4 как». Мы встали в центре двора, и он пошел мимо меня кругом. «Начинай, когда вздумается, абитур», — сказал Хакан, — «в этом бою нет мер». Я дал слово. Я кивнул, внимательно следя за каждым шагом зверя. Намечалась уже вторая моя битва в этом месте, и кажется, сейчас была решающая. Если я не ослышался, этот зверь обещал мне свободу. Скрипнули ворота, и внутрь прошли устрица и какой-то седой старик в светлых одеждах. Они остановились у входа, удивленно глядя на то, что творится во дворе. «Устрица, расположи пока мастера-лекаря дома, угости гостя». «Хильда, какого нуля я лечу твоего первуху, если ты его все время калечишь?» — скрипучим голосом возмутился старик. «На нем живого места нет, зверье пустое, убила б сразу, чтоб не мучился». «Все нормально, мастер Друд», — отмахнулась Хильда. Но Хакан вдруг повернулся к лекарю. «Что с ним?» В этот момент я прыгнул, целя копьем прямо в затылок воину. Я был стремителен, не жалел больную ногу, и почти достал. У варвара будто глаза были на затылке. Он чуть отвел голову, поднял руку и легко перехватил копье за древко. Неумолимая сила прокатила меня по кругу, и я, кувыркнувшись, вскочил возле устрицы с лекарем, когда зверь отпустил копье. «Друд, подлатай его сейчас», — весело бросил Хакан, — «чтобы бился с полную силу». Закатав рукава, лекарь подошел ко мне и, бесцеремонно схватив за ухо, стал заглядывать в глаза и рот, будто на приеме у лора. «Крепкий малый», — хмыкнул Друд, — «как я уже говорил, хороший примал будет». «Во, даже лекарь сказал», — засмеялся Хакан. «Хильда, где ты откопала это золото?» «Земля и вода, мастер», — напомнила волчица, — «не такое уж золото». Друд положил мне на плечо ладонь. «Крумпсалюс». Меня чуть не отнесло от волны магии, перед глазами засветились искры. Я упал на колени, плечо вспыхнуло адской болью, и я тряхнул головой, пытаясь оклематься, но пальцы уже обхватили раненую ногу. «Аво!» — воскликнул лекарь, «раны-то непростые. Кто тебя так?» — «Отвечай, первушник». Я едва шевелил языком, но все же промямлил. «Белые волки, господин зверь». «Непростые это были волки». Лекарь покосился на Хакана и загадочно кивнул ему. Глава лунного света потер подбородок, чуть округлив глаза, но все же кивнул в ответ. «Я тебя понял, друт». Я крутил головой, бегая глазами между ними. Что они там поняли, и почему я ничего не понял? Крумпсалюс. Ногу скрутило болью, я прикусил губу, но страдания тут же прекратились. «Шрамы останутся», — покачал головой друт. «Это метка неба». «Оно и понятно», — усмехнулся Хакан. Устрица ахнула. Ахильда удивленно закрутила головой. «Зверье пустое. Вы о чем говорите? Какое небо?» Но Хакан требовательно махнул рукой, призывая к порядку. «Потом, дикое, времени мало. Нападай, абитур». Мне и самому было интересно, что имеют в виду эти звери, но так же сильно хотелось и на свободу. Я встал, поджав губы. А вот сейчас я был готов на все 100. Тело было легким и на взводе, как пружинка, и внутри струилась переполняющая меня энергия. «Так намного лучше», — сузив глаза, сказал Хакан. «Господин зверь, пройдемте». Начало была устрица, но лекарь оборвал ее. «Цыц, однуха, я тут постою». Варвар ждал меня в центре двора. Стянутая в косу борода лежала на покатой груди, которой позавидовали бы культуристы. Каждое плечо, будто валун. Он был намного выше меня, я едва доставал ему до подбородка. По всем законам физики он не должен быть быстрым. Я стрелой метнулся к Хакану и, надрывая жилы, закрутил копьем, отгоняя Хакана назад. Наконечник запел, рассекая воздух, но варвар просто спокойно сделал 2 шага назад. Свистнув по широкой дуге, я резко сократил дистанцию и, перехватив копье в середине, крутанулся балериной. Несколько раз прочертив острием возле груди отступающего Хакана, я перехватил копье за кончик древка и махнул по широкой дуге. В прошлый раз я достал волчицу этим ударом, царапнул щеку, но Хакана впереди не было. «Невозможно, клан Лунный Свет», — раздался его спокойный голос за моей спиной. Я, не оборачиваясь, крутанул копье и выстрелил им назад. Никого, естественно, не достал, но я уже летел в прыжке, заметив тень Хакана сбоку. Копье свистнуло и высекло из земли ворох грязи. «Ведет свою историю с тех времен, когда в этих землях жили дикие волки», — донесся спокойный голос Хакана совсем с другой стороны, как раз возле манекенов. Обернувшись, я оценил расстояние, которое зверь покрыл за такой короткий миг. «Как он это сделал? Дикие тогда не были хозяевами этих земель», — сказал зверь. «Тогда здесь правила стая скорпионов, но позже она оказалась слабее». Он хмыкнул, и я, скрипнув зубами, снова бросился в атаку. Я прыгнул вперед и провел несколько тычков, меняя уровни, вверх, вниз, вверх, вбок и снова вверх. Но Хакан будто читал меня. Хильда в прошлый раз не уступала ему, и мне показалось, что этот зверь еще даже не раскрывал своей истинной силы. А его разговоры о диких волках – это равнодушие к беспределу тех времен. Я знаю, историю пишут победители, но после правды рычка уверенность серых в своей правоте выводила меня. Я разгонялся, не давая больше вставить зверю ни слова. Я стал вихрем смерти, накручивая вокруг копье, и, казалось, что острие мелькает в каждой точке вокруг меня. Восхитительно. Только и выдохнул Хакан, в который раз ужом выскользнув из-под удара. Как этот громила, не задев меня, промелькнул в сантиметре от моего плеча, я не понимал. Я уже был на пределе, дальше только рвать жилы. Но растяну связки и замедлюсь. Завершив очередной вихрь ударов, я снова остановился в центре двора, а глава лунного света стоял там же возле манекенов, будто издевался. «Белые волки думали, что они правы», — вдруг сказал Хакан, совершенно поменяв тему. Я стоял, прикусив губу, вглядываясь в глаза противника, и молчал, пытаясь придумать новую стратегию нападения. Тот ухмылялся, оценивающе глядя на меня, а потом повернулся к Хильде. «Ты тренировала его?» «Нет, не успела. У него зачатки силы тела», — задумчиво сказал он. «И еще что-то, какой проницательный». С этой мыслью я метнулся вперед, замахнувшись копьем, как огромным топором. Наметив сокрушительный удар сверху, я в последний момент скользнул на коленях, как футболист, и метнул копье древком вперед. Огромный Хакан промелькнул сбоку, всего в паре сантиметров, и легонько подтолкнул меня ладонью в спину. Я так и проскользил вперед, едва не врезавшись в манекен, но успел упасть на спину и уткнулся в него ногами. «Запомни, абитур», — сказал Хакан, — «сила оружия позволяет мастерски владеть оружием. Ты получаешь ее, когда клинок или копье становится продолжением руки». Я кувыркнулся на живот, рядом лежало мое копье. Неторопливо встав, я отряхнулся. «А с силой тела тебе уже не нужно копье. Твое тело, само как оружие, и мастер голой рукой может остановить меч». Покосившись на волчицу, я поморщился. Та смотрела насмешливо, ее глаза будто говорили: «Запоминай, первота, тебя сам Хакан учит». Это напомнило мне разные легенды из мира боевых искусств. В детстве я смотрел много фильмов на такую тему и просто фанател от всего этого. Но сейчас, когда я сам с головой погрузился в это, во мне проснулся скепсис. «Как может тело быть сильнее оружия?» — наконец спросил я. «Сталь крепче кости и не боится боли». Хакан не ответил, а встал напротив, расставив ноги и выставил в сторону ладонь, словно меч. Провоцировал меня: «Ну давай, нападай». Я тоже вытянул руку с копьем в сторону, чуть пригнулся. Вызвав чувство земли, я стал наращивать энергию, четко представляя, как она втекает через ноги в тело. Я закручивал ее спиралью, настало время для каменного жала. Но не успел я оттолкнуться, как Хакан сам оказался рядом. Он пронесся сбоку быстрее, чем разогнулась моя толчковая нога. Копье в руке дернулось, и я, затормозив, с удивлением посмотрел на короткую палку, зажатую в кулаке. Зверь опять стоял возле манекенов и держал в руке наконечник с обрубленным древком. Я приблизил к лицу место слома, будто острым клинком хватили. «Но как, что тебя связывает с белыми волками?» — вдруг спросил глава лунного света, причем его голос прозвучал необычно холодно. «Это моя тайна», — ответил я, не видя смысла лгать. Краем глаза я заметил, как нахмурилась Хильда. «Едва я упомянул о них, от тебя изошли волны ненависти», — сказал Хакан. «Это было очень глубокое чувство». Я ничего не сказал, продолжая сверлить его взглядом. «И так понятно, что я проиграл, с этим обрубком ничего не сделать. А впрочем», — отбросив палку, я пошел вперед, подняв по-боксерски руки. Я грациозно запрыгал на носочках. Надо-то всего лишь коснуться. Как же мы любили на службе побоксировать, так еще и в детстве секции были. Что я, зря на них ходил, что ли? Брови Хакана подпрыгнули, я услышал восхищенный вздох устрицы. Руки быстрее копья, за ними легче следить, я их лучше чувствую. Ну, все это в теории, конечно. Теперь я понял, почему ты его так назвала, насмешливо отметил глава лунного света. Ну, прямо прабабка. Ох, как же они меня все задрали с этим именем. Спика, спика, спика. Я подскочил к Хакану, наметив правый в корпус. Короткий джеб и резкий нырок вперед с ударом левой. Нет, все равно ушел. Вот он, плавно перетек в сторону. Незнакомая техника, удивленно сказала Хильда. Да, я вижу, сосредоточенно ответил Хакан. Это вызвало у меня улыбку. Откуда им бокс-то знать? Озадачил я все-таки, напугал. Я снова подскочил, два взмаха рукой и широкий удар ногой с разворота. Как же его там, этот каратешный прием? Нет, не достал. Без копья я чувствовал себя медленнее, намного медленнее, но злость меня не отпускала. Биться до последней капли силы. Лучше так, чем умереть потом, на клятве небу, потому что сейчас пожалел себя. Я закричал и рванулся к Хакану, намереваясь просто схватить его, коснуться хоть разок. Некоторое время я так и гонялся за ним, прыгая из стороны в сторону и просто цепляя воздух пальцами. Как же он быстр, невероятно быстр, а он издевался. Небо одарило силой, правом издеваться над низшими мерами, и он этим пользовался. Я почувствовал, как от бессилия наворачиваются слезы. Громила был тут, через долю секунды уже за спиной, потом снова передо мной. Вот он справа, только намечаю удар туда, он уже слева. Кажись, тысячу лет не плакал. Да что со мной происходит-то? Откуда столько эмоций? Глава лунного света застыл прямо передо мной, и я, зажмурившись и ни на что не надеясь, выкинул обе руки вперед. Ладони влепились в мощную грудь, будто по каменной стене хватил. Замерев, я разлепил веки, сквозь влагу рассматривая силуэт зверя. Что-то я не понял. Раздался слаженный вздох по всему двору. Устрица, Хильда, даже лекарь Друд. На втором этаже в доме восхищенно запричитала какая-то черноволосая толстушка. Наверняка та самая Рибжа. Мастер, нет, воскликнула Хильда. Выиграл, Спика, усмехнувшись, сказал Хакан. Я стоял, не веря в происходящее. То же самое чувство у меня было, когда я впервые появился в нулевом мире, Этого просто не может быть. Мастер, это мой примал, возмущенно сказала волчица. Нет, Хакан повернулся к ней, его взгляд будто физически толкнул Хильду. Что ты сказала? Рявкнул он. Дикая, ты споришь с главой? Мне показалось, или от его рыка взметнулась пыль вокруг. Волчица сверлила его взглядом, ее кулаки сжимались и разжимались. Я дал слово, повторил Хакан, а потом повернулся ко мне. Можешь идти, ты свободен. Я стоял, пораженный. Непроизвольно я покосился на копье, прислоненное к сараю возле манекенов, но зверь покачал головой. А вот это уже не мое. Хрен тебе, а не копье, зло процедила Хильда. Иди, если хочешь сдохнуть. Упрямо поджав губы, я пошел к воротам. Нет уж, хрен тебе. Пойду и сдохну, как мне надо. Только помни, Марк, вдогонку добавила волчица, ты свободен до первого зверя. Я даже не стал оглядываться, а то я прямо не понимаю, что свободных первушников не бывает. Да, Хильда, упрямство тебе не занимать, засмеялся Хакан, прабабка на несколько поколений влила белой крови. Я уже почти вышел, и замер в проеме, еще не отпустив створку ворот. Слово «белый» с недавних пор очень остро резало мне слух, и я остановился, пытаясь понять, о чем идет речь. Хакан строго сказал, будто бы меня уже тут не было. Хильда, почему не рассказала ему историю имени? Не поняла, мастер, это стихушник сраный. Мне ему еще древо семьи показать, и надо было показать. Я посмотрел на улицу. Далеко сверху виднелась спускающаяся сюда процессия в несколько зверей. Всадников там не было, но виднелся кто-то в длинном сером одеянии. Меня кольнуло предчувствие. Хильда ведь говорила, что у нас полчаса, и, возможно, именно эти идут за абитуром. Я обернулся и посмотрел на Хильду. Кто твоя прабабка? Как ты смеешь, первота, так со мной разговаривать? Хакан упер руки в бока и засмеялся, сотрясая воздух во дворе. Вот уж кто явно испытывал удовольствие от всей ситуации. Ее прабабка, это Спика, ответил вдруг лекарь, который все это время тихо стоял с устрицей возле ворот, знаменитая белая волчица. Я уставился на Хильду, округлив глаза. Так в ней течет кровь белых, но рычок же последний был. Мастер Друт, зло бросила та, я сама разберусь с наглым стихушником. Старый зверь недовольно вздохнул, но все же замолчал. В его взгляде читался такой знакомый упрек всех пожилых людей. Ох уж эта молодежь, все-то они знают. Белых волков больше нет, упрямо ответил я, их всех убили. Злость на лице волчицы тоже сменилась удивлением, и, нахмурив брови, она спросила, откуда знаешь, первуха? Я лихорадочно пытался сообразить, что я могу ответить, но тут вмешался Хакан. Да продали его раньше скорпионам, думаю, вот и все. Белым в последнее время совсем тяжко было. В обход кабанов продали? С сомнением спросила Хильда. Я пожал плечами, показывая, что эти дела хозяев меня, простого крестьянина, совсем не волновали. Даже лгать не пришлось. Версия, предложенная Хаканом, меня вполне устраивала. Хильда больше не сказала ни слова. Она сверлила меня ненавидящим взглядом. Ей, видимо, казалось недостойным зверя объясняться перед каким-то первушником. Спика была отдана серым в жены на брачной ярмарке, сказал Хакан, так и не дождавшись, пока Хильда заговорит. Мастер, чуть ли не крикнула волчица, это моя семья, это мое колено. Хакан засмеялся и даже не стал давить на Хильду авторитетом. Когда дело касается родной крови, даже самые крепкие клановые узы могут оборваться. Первушник, это здесь дом Хильды, правой руки лунного света, вдруг донесся до меня голос, отвечай. Я обернулся. Процессия уже дошла по улице, и первый зверь, какой-то юнец в серой мантии, как раз обратился ко мне. За его спиной в окружении нескольких воинов я увидел того самого мастера Рульфа, который выдал мне допуск на испытание. Да, господин зверь, ответил я, обреченно вздыхая. А во, первая мера, обратился ко мне уже мастер Рульф, ты и вправду живой. Седовласый старик с некоторой долей удивления рассматривал меня, будто призрака увидел. А я ведь не поверил, когда сказали, что абитур лунного света нашелся. Целый день прождали у колодца, но ты так и не вылез. Я молчал, помня, что он, пятая ступень, будет плохо в первый день свободы попасть на плаху. На улицу вышли Хильда и Хакан, отстранив меня в сторону. Волчица круглыми глазами смотрела на процессию. Хильда, спешу поздравить тебя. Если абитур выбрался из пещеры, то уже не важно, как он сделал это. Настало время для третьего испытания. Понятно, мастер Рульф, тихо произнесла волчица, даже не покосившись в мою сторону. В любое другое время я бы с удовольствием смотрел, как гордую дикую вот так вот сломали обстоятельства. Ее абитур свободен, и это указ главы клана. Уважаемый мастер Рульф, тут такое дело. Начало было Хильда, скрипя от злости зубами. Ой, и так уже столько времени потеряли. Старик Рульф скривился, ожидая, будто сейчас начнется обмен любезностями, и повернулся ко мне. Первая мера, отвечай. Ты помнишь, какое третье испытание? Верность, господин зверь. Ты готов? Я посмотрел на улицу, ведущую вниз. Где-то там выход из города, идти-то всего минут 10. Ну, давай же, Марк, ты свободен. Уйдешь в горы, будешь расти постепенно, чтобы вот таких титанов, как Хакан, пытаться победить. Первая мера, отвечай. Повернувшись к старику Рульфу, я выдохнул. Да, господин зверь, готов. Глава 15. Ответ неба. И снова вздох удивления. Хакан так и стоял, улыбаясь, а Хильда воткнула в меня ошарашенный взгляд. Потом она покосилась на главу клана. Я не понимаю, мастер, что ты не понимаешь? Согласился твой примал. Чего тебе еще надо? Мак Рульф отвел от меня взгляд и посмотрел на них. Вот кто вас, звери, совсем тут перестал понимать. Так это я. Он пригладил бороду. Так ты ведешь своего первушника, Хильда. Да уж, на волчицу реально жалко было смотреть. Кажется, до нее так и не дошло, что я на самом деле решил. И у меня возникло сомнение, а, быть может, все-таки в горы, поднять себе меру. А дойду ли? Инфериар имеет свое мнение о том, где место обычному первушнику, тем более, с двумя стихиями.